Например, в Индии есть такой обычай. Женщины, желающие иметь детей, вешают на деревья комки глины, как бы наделяя деревья плодами. В других случаях овощи или фрукты кладут на колени женщины, желающей иметь детей. До сих пор сохранились обычаи одухотворения деревьев. Так, некоторые деревья объявляются священными, потому что предполагается, будто они даруют плодовитость скоту и женщинам. Вокруг таких деревьев в начале весны люди совершают молитвы, обвязывают деревья лентами, а затем эти ленты носят сами, надеясь, что дерево может передать свои свойства через эти предметы. Многие племена свойства плодородия связывают с водой. Заметив зависимость урожая от наличия влаги, но неправильно истолковав это наблюдение, люди стали считать, что вода может помочь избавиться от бесплодия. У бушменов Австралии девушки даже прячутся от дождя, боясь, как бы дождь не оплодотворил их. Монгольские верования говорят о том, что принцессы зачинают детей во время сильной грозы с градом, а готтентотки убеждены в том, что женщина, не попадавшая под дождь в нагом виде, не способна к рождению детей. Стремление использовать женскую плодовитость для вызывания дождя превратилось в ритуалы у разных народов. Например, в Грузии во время затяжных засух впрягали в ярмо нескольких девушек, которые в сопровождении толпы и священника тянули саху через озера, болота и реки. В других местах во время сильной засухи несколько молодых девушек, раздевшись до нога под предводительством более пожилой женщины, впрягаются в барану и тянут ее до ручья, чтобы погрузить в воду. Может возникнуть вопрос, зачем мы приводим все эти примеры, взятые из жизни людей далекого прошлого? Нам могут сказать, что так поступали язычники, обряды которых отвергаются современным христианством. Но так ли это? Разве тот же обряд крещения не является магическим действием? Разве вера в святые мощи, в чудодейственную силу крестного знамения, святой воды, святых камней, не напоминает обычаи дикарей, веривших в существование особых веществ плодородия, исцеления и так далее? Справедливости ради надо признать, что в наблюдениях первобытных народов имелась хотя бы некоторая фактическая основа. Современная же религия освящает крест или икону, наделяя их целительными свойствами, без всяких на то фактических оснований. И уж настоящим язычеством и дикарством являются суеверия, связанные с 13-м числом, пустыми ведрами, черной кошкой, перебежавшей дорогу, вера в заклинания гадалок, лекарок, знахарей и так далее. К сожалению, эти и многие другие суеверия сохраняются среди некоторой части населения даже в наши дни великого торжества науки. А распространению и закреплению этих суеверий весьма способствуют верующие и чаще всего почти совсем неграмотные бабушки и дедушки. Возникновение магии у первобытных народов обусловлено определенными причинами, и в первую очередь незнанием законов природы. Именно незнание свойств почвы и сельскохозяйственных растений заставляло людей выдумывать какие-то обряды, чтобы хоть этим повысить урожай. Эта попытка привлечения дополнительных сил для достижения желаемых результатов является основой суеверий и до сих пор. Однако, если в первобытной общине магические действия производились коллективно, в настоящее время, когда подавляющее большинство людей с помощью науки освободилось от ложных представлений о силах природы, магией занимаются только отдельные люди. И это понятно. Наукой установлено, что развитие сознания людей идет гораздо медленнее, чем, положим, развитие техники. Но еще медленнее может развиваться сознание отдельного человека. Как сознание очень образованного и гениального человека намного обгоняет свой век, так сознание человека необразованного намного отстает от уровня всего общества. Вот, такой отставший от своего века человек и считает понедельник и каждое 13 число днями неудач, встречу с черной кошкой, предвестником несчастья.